гроба очень рано, жены спешат, предваряя рассвет. Вдруг ангел с неба камень отвален, душу согрел воскресенье свет. Он воскрес, победно воссиял, искупителем для многих стал. Он воскрес, спасение всем принес, воскресший чудно Иисус Христос. Кто превозможет, разве возможно Господа славы в плену удержать? Кто с ним воскрес, тот верою может кровью Христовой врага побеждать. Он воскрес, победно воссиял, искупителем для многих стал. Он воскрес, спасение всем принес, воскресший чудно Иисус Христос. Спасенных звуки восторга, церкви Христовой пасхальный привет. Радость святая всегда наполнит, места тревогам в душе больше нет. Он воскрес, победно воссиял, искупителем.